«Ну, что скажешь по результатам беседы?» Сразу же спросил барон, не тратя драгоценного времени на ненужные формальности и светские любезности. Корен устало откинулся в своем ортопедическом рабочем кресле и потер ноющую переносицу. За долгие годы службы он научился читать людей, как открытые книги, безошибочно определяя ложь по малейшим микровыражениям лица, но эти двое представляли собой по-настоящему интересную и сложную загадку. «Крайне интересные личности, ваша светлость», — начал предельно осторожно, тщательно подбирая каждое слово. «Дарс Коулман выглядит именно тем человеком, за кого себя выдает типичный бывший наемник, ставший после завершения активной карьеры мелким торговцем. Все документы в идеальном порядке, биография без проблем проверяется через межпланетные базы данных. Самый обычный ловец удачи и мелких контрактов, каких десятки тысяч летает по всей обитаемой галактике. А второй подозреваемый». Барон заметно наклонился ближе к голографическому проектору. «Этот самый. Рик». Вот здесь ситуация становится гораздо более интересной и запутанной. Корен быстро активировал свой голографический дисплей, вызывая на экран записи с камер наблюдения и подробное досье. Формально действительно раб, купленный на недавнем аукционе на торговой станции Карган. Документы оформлены абсолютно правильно, все записи в официальной базе данных присутствуют и выглядят достоверно. Но есть нюансы. Кто-то очень и очень тщательно подготовился к возможным неудобным вопросам со стороны властей. Барон озабоченно нахмурился, значит, качественная подделка документов. Технически нет, подделкой это назвать нельзя. Запись в центральной базе данных Каргана абсолютно подлинная, проверял лично через закрытые каналы. Более того, предыдущий владелец этого раба действительно существовал в реальности и действительно недавно скончался от сердечного приступа. Но вот только. Корен сделал многозначительную паузу, вызывая на большой экран подробные медицинские данные. Вот только этот якобы простой раб по своему техническому оснащению стоит значительно больше, чем их весь корабль вместе взятый. Импланты самого последнего поколения, персональная нейросеть индивидуального уровня, подобное дорогостоящее оборудование никто в здравом уме не устанавливает обычным техникам и уж тем более бесправным рабам. Скорее всего, бывший военный. С нарастающим интересом поинтересовался барон. Вполне возможно. Но склоняюсь к версии, что бывший агент специальных служб высокого уровня. Доктор Маркос предоставила исчерпывающие данные медицинского обследования. У него установлены импланты общей стоимостью не менее 5 миллионов кредитов каждый. Скорость реакции, координация движений, физические показатели выносливости — все параметры на уровне элитного имперского спецназа. Он в одиночку может перебить в баронстве половину СБ. Барон задумчиво и ритмично постукивал пальцами по невидимому столу. И что думаешь об их возможной связи с загадочным исчезновением Тирайна? Прямой и очевидной связи не вижу, предельно честно ответил Корен. Они действительно провели весь вчерашний вечер в баре «Нулевая гравитация». Множество независимых свидетелей, непрерывные записи с камер наблюдения. Чисто физически они не могли одновременно находиться в двух совершенно разных местах. Но косвенная связь теоретически может существовать. Вполне возможно и даже вероятно. Слишком уж много странных совпадений для случайности. Сначала привозят на станцию Тирайна, потом он таинственно исчезает без следа, а они в это самое время выигрывают у Варлока 11 миллионов кредитов в подпольных боях. Либо это невероятное везение новичков, либо тщательно спланированная многоходовая операция профессионалов. Причем я сильно подозреваю второе, что прекрасно знали, с кем именно имеют дело, выходя на ринг. Причем знали все подробности и совершенно не побоялись последствий. У этого Рика вообще взгляд закоренелого профессионального убийцы, который видел смерть много раз. Барон помолчал несколько секунд, тщательно обдумывая полученную информацию. Взгляд к уголовному делу не привяжешь, это не улика. Корен, а что если они вовсе не случайные перевозчики? Что, если их кто-то специально нанял именно для того, чтобы доставить сюда Тирайна? Тогда логично возникает следующий вопрос. Кто конкретно нанял и с какой целью? Корен включил еще один секретный файл. Детально проверил все их финансовые операции за последние 6 месяцев. Никаких подозрительно крупных поступлений средств, кроме вчерашнего громкого выигрыша. Живут весьма скромно, работают исключительно на мелких контрактах по доставке грузов. Или просто очень профессионально скрывают свои настоящие доходы от посторонних глаз. Скорее всего, именно так и происходит. Кстати, есть еще один крайне интересный момент. Корен вызвал на экран подробные данные о звездолете. Их корабль официально числится в розыске в Аварской империи. По имеющимся документам связан с контрабандой оружия и пиратскими нападениями на торговые суда. Вот это уже действительно серьезное обстоятельство, барон заметно выпрямился. Значит, у них серьезные проблемы с имперскими властями. Судя по всему, именно так. Но лично ни один, ни второй в официальном розыске не числятся. В розыске находится только их челнок и еще несколько бывших членов экипажа челнока. А ведь он проходил техническое обслуживание через твои верфи. Да, но это происходило 2 года назад, и тогда у корабля был совершенно другой владелец. Понятно, барон окончательно принял решение. Продолжай внимательно следить за ними, но пока не предпринимай никаких активных действий против них. Посмотрим, что будут делать дальше и как поведут себя. Ваша светлость, есть еще одна серьезная проблема. Корен заметно понизил голос. Варлок настойчиво требует от меня, чтобы немедленно арестовал их по любому поводу. Готов заплатить за это поистине немалые деньги. Варлок может спокойно подождать, холодно ответил барон. У нас с тобой есть гораздо более важные и приоритетные дела. Кстати, какие новости по активным поискам исчезнувшего Тирайна? Пока, к сожалению, никаких положительных результатов. Словно бесследно растворился в космической пустоте. Все выходы со станции находятся под строжайшим контролем, но его нигде нет и в помине. Продолжай интенсивные поиски. И не переставай следить за этими двумя загадочными торговцами. Будет исполнено в точности, ваша светлость. Голографическая связь прервалась, и Корен остался один в полумраке своего просторного кабинета. Еще раз внимательно просмотрел все накопленные файлы на загадочных посетителей, настойчиво пытаясь найти ту важную деталь, которую мог упустить при первом анализе. Что-то в этой запутанной истории категорически не сходилось. В его богатой практике подобное случалось крайне редко.